Смотри, как хорошо все начинается. Какое толстенькое солнышко взошло. На горизонте что-то снова намечается. И это очень, очень, очень хорошо. Послушай, как журчит вода, вода речистая. И точит, точит наши камни до песка. Когда была моя душа такой же чистою, когда была в моей руке твоя рука. Ты ведь помнишь эти песни, эту музыку. Их нам хватало, чтобы укрыться с головой. Когда была моя душа такой же русскою, а слово «быть» мне означало быть с тобой. Тащить свое ярмо по расписанию, над златом чахнуть, погибая за металл. Ты помнишь ли еще когда мои желания так оскопились, как таким я стал? Устал уставшим просыпаться по утрам и возвращаться, возвращаться, возвращаться к своим до боли отвратительным делам. Но попытаться, попытаться, попытаться.